На что он годится? Китовый ус идет на разные подделки. Делают из него леску рыболовную, подполоски для нарт, разные мелочи, посуду, перечислил Орво. Но только глупец будет нынче делать из китового уса посуду и подполоски, когда на него можно купить металлическую посуду и стальные полозья. Орво помолчал, поглядел в пляшущее пламя. «Так что ты собираешься делать с усом?» — повторил он вопрос. «Поделим его так же, как делили подарки с русского судна, как делим всего кита», — сказал Джон. «Если ты так поступишь», — медленно произнес Орво, «твои новые земляки не одобрят этого». «Но согласись, Орво, ведь мне просто повезло, что я первый увидел кита. Встань я попозже, и кита нашел бы Тнарад, который шел следом за мной». «Но ты встал раньше всех, не стал нежиться с молодой женой. Ты пошел в холодное утро, хотя и мог остаться дома». Орво говорил серьезно и медленно. «Везенье бывает тому, кто сам идет к нему навстречу. Не в том дело, кому владеть китовым усом. Он твой, и это так же верно, как и то, что скоро будет утро и взойдет солнце». «Хорошо», — согласился Джон, — «я возьму себе этот ус. А летом мы продадим его торговцам и купим то, что нужно нашим людям». «Продавать и покупать не так-то просто», — заметил Орво. «На китовый ус можно купить сугробы муки и горы листового табаку. Можно одеть в цветные матерчатые камлейки всех энманцев. Но я дам тебе дельный совет. Не знаю, правда, примешь ли ты его. На моей памяти еще не было такого, чтобы чукча давал совет белому человеку». «А кто дал совет капитану Вайгаче?» — напомнил Джон. «Это не совет. Я сказал то, что было на самом деле. А здесь я вправду хочу тебе посоветовать. Капитан не мог поступить иначе, а ты можешь делать не по-моему. Почему же не последовать разумному совету?» — пожал плечами Джон. «Купи-ка ты на этот китовый ус деревянный вельбот», — сказал Орво таким голосом, словно он выражал свою самую сокровенную мечту. Возможно, так оно и было. Орво мечтал о крепком деревянном вельботе, способном плавать во льдах. «Хорошо», — согласился Джон. «Мы купим на ус не только вельбот, но и мотор». «На мотор может не хватить», — засомневался Орво. «Хватит», — твердо сказал Джон. «Я знаю цены». «Но у Карпентера свои цены», — напомнил Орво. «А мы не будем спрашивать Карпентера», — отрезал Джон. «Сами поедем в Ном и купим вельбот там». «Хорошо придумал», — воскликнул Орво и встал. «За работу, друзья! Давайте перевозить мясо и жир в Энмен». Несколько дней собачьи упряжки занимались перевозкой жира и мяса в Энмен. Старые мясные хранилища оказались малы, и пришлось спешно сооружать новые, вырубая их в мерзлой земле. Часть мяса и жира закопали в толще нарастающего снега, на северном склоне горы Энмен –